«И что потом с Ухоздвиговым?» — спросил старый Зырян. Ольга ударила кулаком об стол. «Расстрелять надо было, вот что, Зырян. Легче было бы. Всех их стрелять надо без суда и следствия». «Господи!» — испугалась кроткая Ланюшка. «С ума сошла!» — сказала Анфиса. «С ума сошла?» — оглянулась Ольга на младшую сестру. «Тебя бы на мое место и к Тимофею. Стрелять их надо, стрелять!» «Ох и горячая у тебя головушка, сватья!» — сочувственно положил ладонь на голову Ольги старый Зырян. «Всех разве перестреляешь?» Не всех, а миллионщиков, и которые стеной за них стоят. Так сама же сказала, горняки заслонили Ухоздвигова. Их стрелять, что ли, головушка? Стрелять, сват, стрелять. Попомните мое слово, будем еще стрелять. Али не жить советской власти, вот что. Тимофей дрогнул. Стрелять? Рабочих стрелять. Сомневающихся стрелять. «Так нельзя, Ольга Семеновна», — назвал Ольгу по отчеству, как бы отчуждая от себя. «Ты ж бодайбинская приискательница. Помнишь, наверное, как расправились с рабочими царские сатрапы? Твой муж расстрелян, и потому направили тебя комиссаром на прииск. Или все забыла? Ха-ха, помню ли я? Анфиса, ты помнишь?» «Не беспокойся, Тимофей Прокопьевич. Ольга Семеновна все помнит. И расстрелянного мужа, и как с голоду чуть не подохли мы у английских концессионеров Лена Голдфилдс. Был такой инженер. Мистер, как его фамилия? Анфиса? Клерн, кажется. Вот-вот. Мистер Клерн. Я к нему ходила на поклон». Ох, Господи, как я унижалась, упрашивала мистера Клерна, чтобы он заступился за рабочих. В ногах у него валялось. А он мне по-русски. «Коспаша Федор, не беспокойся. У вас много золота спрятан. Пусть ваш рабочий отдаст золото. Продовольствий много будет. Вы можете мне служить? Скажите, кто прячет золото?» «А какое золото у горняков? Откуда?» Ребятенки с голоду пухли. Тогда и началась забастовка. Господи, как я только выжила от побоев ротмистера Терещенки, чтоб ему треснуть окаянному. 3 недели валялась в беспамятстве, а потом вывезли нас всех на железную дорогу. А вон с Лены на все 4 стороны. Вот она какая милость-то царская, век помнить буду. Налей, сват, хоть бы пожар затушить в душе. Лицо Ольги пылало, и сама она горела будто. На ней была красная шерстяная кофта и красный шарф. На плечах вся из пламени. Ее из сине-черные волосы поблескивали под светом лампы. Дуня с Демкой на руках глаз не спускала с Ольги. Так вот она какая, бодайбинская приискательница. А ты говоришь мне, Тимофей Прокопьевич, помню ли я, бодайбо? Помню, милый, я все помню. И ночь с волками помню, и святого Анания. Не схватили его? Где уж нам? Они хитрее нас, умнее нас. А когда же мы ума-разума наберемся? И как бы отвечая себе, наберемся, может, если кровью умоемся. Чую сердцем быть большой крови. Знаете, казачье атамана Сотникова тащится в уезд. Покачала головой, стукнула кулаком об стол. Откажусь от комиссариатства, ей-богу, откажусь. Не по мне, хомут. Мое дело тайга, потаенные тропы и золотоносные жилы. Я их нюхом беру, глазом вижу в земле золото. И горестно сказала, а ведь я еще живая, сват, живая. А вот те дружинники, 9 головушек, отговорили, отшумели. Мы не думали, что так все обернется. Сперва поднялись бабы, все кривкому, кривкому. А потом склады вспыхнули, все кинулись на пожар, тут и началась стрельба.